Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем не похож на всех других людей. Хоть и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня-то не проведешь. Я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени. Любопытство ее было подзадорено, и она, недолго думая, подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. В качестве принцессы она без дальнейших церемоний сказала ему: «Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени». «А ваше королевское высочество должно быть уже близки к выздоровлению», — сказала тень. «Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом. Теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга. У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного, и как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так и я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, и к ней тень. Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою». «Вот как?» — подумала принцесса. «Так я в самом деле выздоровела?» «Да, эти воды лучшие в мире. Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительной силой. Но я пока не уеду, теперь здесь будет еще интересней. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет». Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче. Такого танцора принцесса и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну и даже был там. Но принцесса как раз в это время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что и поэтому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него, и тень это отлично заметила. Принцесса так и пронизывала своего кавалера взглядами. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви, но рассудок все-таки одержал верх, она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять. «Умен-то он умен», — сказала она самой себе, — «и это прекрасно. Танцует он восхитительно, и это тоже хорошо. Но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно? Надо его проэкзаменовать». И она опять завела с ним разговор и задавала ему труднейшие вопросы, на которые и сама не могла бы ответить. Тень скорчила удивительную мину. «Так вы не можете ответить мне?» — сказала принцесса. «Все это я изучил еще в детстве», — отвечала тень. «Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам». «Ваша тень?» — удивилась принцесса. «Это было бы просто поразительно». «Я, видите ли, не утверждаю», — сказала тень. «Но думаю, что она может. Она ведь столько лет неразлучна со мной и кое-чего наслушалась от меня. Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком, и если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею как с человеком, иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует». «Что ж, это мне нравится», — ответила принцесса и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой природы.